— воскликнул Катарсис. — Я самый старый, а мне всегда рисковать в одиночку. — Ничего, — примиряюще улыбнулся Андраковский. — Ты только не теряйся, старина. Если кто сунется, то сперва пугни, а потом сонными его. Но не калечь, Христа ради, а детей вообще отругай и прогони, а то я боюсь, что такое ущемление свободы, как насильственный сон, вызовет в их неокрепшей психике неправимые сдвиги. «Дети-то сейчас пошли, маэстро!» — начал было Катарсис, но Андраковский и Бомбар уже бежали по коридорам. На камбузе не нашли только 4 человек. Дети играли в войну. «Ну и бог с ними!» — облегченно шепнул Андраковский. Пираты перезарядили бластеры и без промаха усыпили оставшихся. «А теперь, дружище, перетащим их в кают-компанию». — сказал маэстро Бомбару, глядя на распростертые тела, — а то им здесь жестко. Пираты примерились и, охнув, подняли тяжеленного папу Джейка. Управившись со спящим экипажем, Андраковский и Бомбар побежали в рубку за папой Валентином Николаевичем, а Катарсис в это время завершал грабеж Аввакума, отстреливая контейнер с продуктами. — Кончаю, маэстро! —— сказал Катарсис потному Андраковскому. Андраковский кивнул, хватаясь за ноги капитана. Спустя 3 минуты пираты были замечены детьми. Даниил замычал, ухватил Милору и Артема за одежду и рванул назад за угол. — Пираты? — восхищенно спросила Милора, и он захлопнул ей рот своей ладонью. Артем побелел и сел на пол. Милора вывернулась из-под руки Даниила и выгнула в коридор. Пусто. — А что делать? — шепотом спросил Артем. — Будем брать, — сказала Милора, сузив глаза. — Сперва к родителям, — угрюмо возразил Даниил. — Зачем? — изумилась Милора. Даниил помялся и объяснил. — Для очистки совести. И дети на цыпочках помчались в рубку, а там никого. Даниил поскреб затылок. «В кают-компанию!» — предложила Милора. В кают-компании лежали все 5. Мамам под головы Андраковский заботливо сунул подушки из дивана. Папы Джейк и Борис храпели в креслах. А папа Валентин Николаевич, как капитан и наиболее волевой человек, сквозь сон почувствовал неладное, сполз с кресла и спал на полу. — Так, — сказала Милора, оглядывая кают-компанию, — так и надо. Сами виноваты. Придется пиратов взять в одиночку. Пусть потом завидуют. Звездолет Аввакум был оснащен 2 скоростными катерами малого тоннажа. Назывались они, соответственно, Аввакум-1 и Аввакум-2. Милора выбрала 2-й, он был ближе. Даниил с отцовским ключом направился за бластерами, а Артема командировал за скафандрами. Милора сквозь шлюз, кессонный бокс, диафрагму и стыковочный тоннель пробралась в темный катер, где слабо и тускло тлели лишь огни аварийного освещения, и прошла в пустую рубку с огромным экраном. Звезды, как скифские костры, на бесконечной полуночной равнине окатили лицо древним светом. Это было красивое зрелище. Громада Аввакума, плывущая в невесомости. Распростертые крылья приемников гравитации, вращающиеся пластины радаров, трубы генераторов, багровые жерла сопел, переливы алых и синих маршевых огней, и рядом, как при ките, акулы, хищный силуэт большой медведицы с раскрытыми створками грузового трюма. Трюм глотает последний ребристый контейнер с награбленным добром. Створки опускаются, полыхнув бело-лазурным огнем. Катер разворачивается плавно, набирает скорость и, словно монета в мутной воде, тает во мраке, уходя прочь. А через 20 минут оживают кормовые отсеки Аввакума. Зажигаются алые предупредительные огни, штанги разводят броневые плиты, и из дымно освещенного ангара по стапелям поплывает другой катер.